Лирическое отступление номер один. Про моего дядю, заграничную жизнь, туркменских хлопкоробов и автомобили «Волга». Мой дядя считался вундеркиндом практически с самого рождения. Впрочем, в нашей семье вундеркиндов хватало. Но если из таких, как верно подмечено в дальнейшем, ничего путного не получается, то дядя Вова уже в молодости стал большим ученым. Правда, дебют его научной карьеры был весьма оригинальным. После окончания биофака МГУ он по распределению попал к каким-то шарлатанам, которые занимались тем, что в специально оборудованных теплицах заводили овощам симфоническую музыку. В то время считали, что если картошка с морковкой будут всю жизнь буквально с молодых семечек слушать Генделя и Баха, то, попав на стол, интеллигентными и эрудированными станут выгодно отличаться от простонародных собратьев. Нет, конечно, еврей, посещающий Московскую филармонию, действительно отличается от чабана-киргиза, хоть ты тресни, и не только по вкусовым качествам. А из прослушавшего все шедевры мировой классики баклажана икра получается ничуть не лучше, чем из овоща, темного и необразованного, который и терцию от октавы отличить не в состоянии. Короче говоря, дядя Вова сбежал оттуда и начал заниматься другими вещами – витаминами. И невероятно быстро преуспел. Настолько, что его, молодого кандидата наук, пригласили работать в Японию. В Японии дядя Вова провел целый год. Он очень скучал по дому. Дошло до того, что он решил на Пасху зайти в православную церковь. Смешной, узкоглазый японский батюшка весело восклицал самвона. «Клистос восклесе!» А смешные, узкоглазые японские прихожане осеняли себя крестным знамением, мелко кланялись и радостно отвечали «Воистину восклесе!» Из Японии дядя Вова привез мне майку с Микки Маусом и робота на батарейках. В дальнейшем ездить по заграничным странам он стал часто. Его постоянно приглашали западные университеты, институты и прочие научные учреждения. Дядя Вова приезжал, читал лекцию, а потом сразу бежал на рынок. Рынки он любил. По возвращении на родную землю он обзванивал друзей и родственников, которые тотчас съезжались за подарками и рассказами о заграничной жизни. Веселый, возбужденный дядя Вова стоял у раскрытого чемодана и, шурша пакетами, хрустящими особым заморским хрустом, одаривал каждого гостя. Получившие благодарили с разной степенью искренности, отходили неохотно, ревниво поглядывая в чемодановые недра. По завершении раздачи дядя Вова приступал к повествовательной части. «Ой, как же я удачно в этот раз поселился!» Начинал он историю о месячной поездке в неведомый город Ульм. «Прямо у соборной площади. Между прочим, Ульмский собор самый высокий в мире!» Дядя Вова улыбался, прикрыв глаза, видимо, вспоминая что-то необычайно приятное. «Наверное, самый высокий в мире собор. Но оказывается, нет, не его. А рынок вокруг собора какой! И сколько же там всего!» Кафе и рестораны через каждые 5 метров стоят. И все, что на рынке продается, тут же тебе приготовить могут. Он опять зажмуривался и продолжал. Я по нескольку часов в день там проводил. Чего я только не попробовал. Дядя Вова с полчаса перечислял, что он продегустировал за месяц в Ульме. Перед слушателями калейдоскопом мелькала не только германская, но и вся мировая гастрономия. Описывались неведомые блюда, способы их приготовления и невероятные вкусовые ощущения. Я не то что некоторые, чтобы неделями голодать, лишь бы валюту сэкономить, весьма довольный собой сообщал дядя, чтобы из-за каких-то дурацких шмоток язву себе наживать. У гостей начинались мощные голодные спазмы. Нервно терзая свои пакеты с дурацкими шмотками, они, сглатывая слюну, посылали дяде Вове отчаянные флюиды, чтобы тот, наконец, замолчал. «Вовка!» Строго начинал какой-нибудь особо впечатлительный, прерывая увлекательный рассказ про шипящую телячью корейку, зажаренную на углях и запотевшую кружку темного пива. «Да ладно тебе про жратву! Ты скажи лучше, в музее был?» «Был», — обреченно кивал дядя Вова. «Водили меня». Он тяжко вздыхал. «Хожу я по музею». Тут лицо его прояснялось, и он заканчивал со смехом. «А самого так и тянет на рынок!» И тогда уже приглашал всех к столу. Я всегда любил приезжать к нему в гости. Во-первых, мне очень нравилось с ним общаться. Выражалось это в том, что дядя Вова говорил невероятное количество глупостей, отчего я ржал так, что у меня всякий раз случались колики. Во-вторых, я постоянно клянчил у него всякие заграничные штуки. Ритуал был особый и неизменный. «Дядя Вова!» — начинал я скулить, заметив на столе какой-нибудь притягательный объект, вроде необычайно толстого фломастера. «Дядя Вов, ну подари!» «Нет, Алеша, ни за что!» — махал он в священном ужасе руками. «Ты хоть знаешь, что это такое?» Он хватал фломастер со стола и прятал за спину. «Это очень редкая вещь. Называется маркер. Я его купил в Лондоне. Целых полфунта отвалил». «Всю жизнь именно о маркере мечтал», — продолжал я ныть. «Мне весь класс завидовать будет». «Точно?» — заглядывая в глаза, недоверчиво вопрошал дядя Вова. «Точно, что весь класс?» «Конечно», — жарко заверял я. «Еще бы! Все будут завидовать и клянчить». «А училка твоя?» — продолжал допытываться дядя. «Как думаешь, небось тоже такой чудесный маркер захочет?» «Да она первая!» — подхватывая брошенную кость, начинал я разоблачать поползновение училки. «Как только увидит, так сразу сбрендит». «Видать, у нее губа не дура», — соглашался дядя Вова. «Наглая какая! У ребенка последняя хочет загробастать». Он доставал из-за спины свое сокровище, долго любовался им, громко читая английские буквы на корпусе. «Ой, не могу!» — начинались вдруг страдания. «Давай, Леша, в следующий раз. Мне нужно привыкнуть к мысли, что я расстанусь с такой хорошей вещью». Я искренне начинал убеждать дядю Вову, что именно этот раз очень даже подходящий, и что с мыслью о потере пора смириться. Он уже было протягивал маркер, но вдруг рука его повисала в воздухе на полпути. «А помнишь, я тебе в прошлый раз ручку подарил, что из Швейцарии привез?» — начинал меня пытать дядя Вова. «Ты ее в школу приносил?» «Приносил, конечно», — интенсивно кивал я. «До сих пор каждый день с ней хожу». «А ребята что сказали?» «Спросили, откуда у тебя такая ручка?» «Спросили, разумеется». «Как спросили?» «Да сразу грабли стали тянуть и приговаривать. Ох, и нифига себе, какая ручка! Откуда?» «А ты что?» «А я им: отвалите, это мой дядя из Швейцарии привез». «Молодец. А ничего?» «А они мне: да хорош тебе из Швейцарии». «И ты тогда?» «А я им и говорю: мой дядя большой ученый, в Швейцарию лекции ездил читать, в город Берн». «Правильно. Только еще в Цюрих и Базель». «Точно, еще в Цюрих и Базель». «Они тебе поверили?» «Сначала не верили, потом поверили. Куда денутся?» «Еще бы. Все такого дядю хотят. А ты сказал им, что я доктор наук и почетный член Британской академии?» «Первым делом». «А что я заместитель директора института по науке?» «Сказал?» «Сказал». «А про то, что я заслуженный изобретатель СССР?» «И это не забыл». «Что я лауреат многих престижных научных премий?» «Да». «А то, что я автор нескольких больших научных монографий?» «Угу». «И про мою золотую медаль ВДНХ?» «И про нее». «Ну и как они? Стали тебя уважать?» «Разумеется. Один мальчик даже заплакал от зависти». «И правильно». Удовлетворенный дядя Вова протягивал мне маркер. «Держи. Только в следующий раз еще обязательно скажи, что я председатель ученого совета». Потом он сразу расстраивался и начинал подталкивать меня к дверям. «Все, ладно, иди быстрее домой, пока я не передумал». А когда я одевался, на прощание грозил пальцем. «Только, Алеша, смотри, я очень боюсь, как бы твоя училка, маркер, не спиздила». Ранним сентябрьским утром 77-го года в его квартире раздался звонок. Дядя Вова в одних трусах выбежал в коридор. На лестнице около лифта стояли три восточных человека, двое мужчин и подросток. Солидная поклажа лежала у ног. Для полноты картины не хватало только верблюда. Старший поклонился и произнес: «Салам алейкум, Владимир Ага. Ваш адрес нам дал уважаемый Гурбан. Вы в доме его брата Ханжара в Теджене 3 года назад были гостем. Меня зовут Каракельды. Со мной мой друг Баймырат и племянник Керим». Тут уже все трое отвесили поклон. Еще надеясь, что ему это снится, дядя Вова потряс головой, но видение не исчезло. Старший восточный человек, закончив кланяться, продолжил: «Владимир Ага, мы на хлопке работаем. Деньги мало-мало есть. Приехали в Москву машины покупать. Поживем у вас», — он кивнул остальным. И те подняли с пола баулы и мешки. Пока они обустраивались, озадаченный дядя Вова сидел в кухне на табуретке и лихорадочно вспоминал, что и в самом деле 3 года назад ездил в Туркмению в командировку налаживать промышленный синтез витамина В12 и 2 дня провел в городе Теджен у иранской границы, где его принимал местный бай, директор хлопкоочистительного комбината. И, растроганный приемом, дядя оставил ему свой московский адрес. Так, на всякий случай. Вот случай представился. Туркмены сначала никак не могли поверить, что такой уважаемый человек, профессор из Москвы, живет в крохотной однокомнатной квартирке. Это просто не укладывалось у них в головах. Видимо, они представляли себе, что по огромному профессорскому дому расхаживают павлины, несметные слуги снуют золочеными блюдами, а в бассейне резвятся гурии. Первым сориентировался старший. Осознав, наконец, что другого жилища у моего дяди нет и, скорее всего, не будет, внимательно оглядев убранство, он что-то шепнул остальным, и они, некоторое время побегав по магазинам, приволокли большой ковер и расстелили его в комнате. «Мы здесь спать будем, Владимир Ага», — сказал старший. «Не волнуйтесь, одеяла нам не нужны». Потом хлопкоробы степенно пили чай и рассказывали, что приехали за машинами, хотят взять каждому по Волге. Покупать будут у замминистров с большой переплатой. Так все делают. А пока суд да дело, они у дяди Вовы поживут, Москву посмотрят. Старшие заработали деньги на каких-то махинациях с хлопком. А 17-летнему Кериму, который всю дорогу сидел молча и не поднимал глаз, дедушка подарил 20 тысяч в честь окончания школы. Хороший какой дедушка. 3-комнатная квартира в Москве стоила не больше 10. В то время у любого министра было несметное количество заместителей. И каждому из них полагалась «Волга», вроде бы раз в 3 года. Тогда «Волга» стоила чуть больше 9 тысяч. Купить такую машину официально было невероятно трудно, а желающих с большими деньгами хватало с лихвой. Чиновники продавали ее за 15 кавказцам и жителям Средней Азии, а потом без очереди покупали себе «Жигули» за 7. В субботу дядя Вова позвал меня в гости, туркменов показать. Когда я приехал, он еще в прихожей, приложив палец к губам, негромко сказал «Тссс». Я осторожно приоткрыл дверь и заглянул. Туркмены в комнате смотрели мультфильмы. В темноте стрекотал японский кинопроектор. По стенам гуляли причудливые тени. 3 человека сидели на ковре с непроницаемыми лицами, уставившись на служившую экраном натянутую простыню, где волк пытался догнать зайца. «Чего это они такие серьезные?» — искренне удивился я. «Как будто международную панораму смотрят». «Леша, люди приехали издалека, устали. Русский язык плохо знают. Что ты к ним пристал?» «Действительно, что пристал?» Тем более, что мультфильмы были без звука. Вскоре пришел Дима, сын дяди Вовы, мой двоюродный брат. Как раз сеанс закончился. Мы зашли в комнату и познакомились. Все по старшинству пожали нам руки. Кериму исполнилось 17, хотя ему можно было дать от силы 13. Уж больно он был щупленький, как Дима. И тоже на пол головы меня ниже. Тут и обед подоспел. Мы едва расселись на крохотной кухне. Дядя Вова беспрерывно что-то говорил, смеялся, шутил. Правда, было видно, что гости не всегда понимали его юмор. Потом старший туркмен по дядиной просьбе стал рассказывать про то, какая у них в городе Теджене интересная жизнь. Например, какой колым платят за невесту. Вот когда женился его брат, то заплатили 40 тысяч. Способный к математике Дима сразу подсчитал, что при зарплате 170 рублей такую сумму можно скопить только лет за 20, да и то, если откладывать все без остатка. «Ты-то чего беспокоишься?» — засмеялся дядя Вова. «За таких, как вы с Алешкой, самых страшных и старых баб отдадут, да еще вам приплатят». Туркмены вежливо рассмеялись. Средний завел разговор о национальных блюдах. Про пирожки с луком, гавурму, плов. Про то, что самая вкусная вещь — это чал. Про охладительный напиток из верблюжьего молока. И начал объяснять, как его правильно нужно заквашивать. «Какая гадость», — произнес Дима. Тут дядя Вова вывел его в прихожую и начал истошно орать, что никогда людям нельзя говорить гадость про то, что они привыкли есть и пить с детства, что это нехорошо, и про то, что есть богачи, которые каждый день обжираются севрюгой и черной икрой, а есть те, кому только на кровяную колбасу за 40 копеек и хватает. Но сказать им про эту колбасу гадость никто не имеет права. Потом, когда дядя Вова немного успокоился, Керим, приободрившийся от того, что он в этой компании уже не самый младший, поведал о приграничной торговле. Теджен располагался в непосредственной близости от двух границ – иранской и афганской. Оказывается, жители Ирана и Афганистана прямо на границе устраивают что-то вроде базара. И пограничники странным образом этому не препятствуют. Еще мы узнали, что иранцы продают очень хороший товар, например, красивые солнечные очки. А вот афганцы – всякую ерунду, например, гашиш. Но иранцев обмануть нельзя, они хитрые. А афганцев запросто, они дикие. «Считать совсем не умеют», – улыбался Керим. «Он тебе показывает на пальцах, что 10 рублей хочет, а ты ему начинаешь давать по рублю. Дашь 3 и спрашиваешь: «Хуп, хорошо?» Он кивает: «Хуп-хуп». Потом мы стали спрашивать, как им Москва. Они отвечали, что большая. Магазины большие, народу много, машин. По Москве на машине хорошо ездить. На метро плохо. Темно, страшно. Мы вместе смеялись. Еще в Москве все их обмануть хотят. Старшему часы продали. Красивые. Вместо стрелок цифры. За 300 рублей. Сказали швейцарские. Он их купил, принес. А Владимир Ага посмотрел, надпись увидел: «Электроника». Оказалось, советские часы. В магазине 70 рублей стоят. Средний решил чеки приобрести, на которые в Березке заграничные товары продают. У магазина нашел человека. Зашел с ним в подворотню. Дал ему 400 рублей за 200 чеков. А когда человек ушел, пересчитал, а чеков-то всего 20. Нехороший человек, успел пачку подменить. Керима, одна цыганка около универмага «Лейпциг», попросила деньги разменять. Шумела, несколько раз пересчитывала. Потом быстро смылась, а в результате на 100 рублей наколола. Так что кругом есть афганцы, все относительно. Дядя Вова немедленно сбегал в комнату и торжественно вручил Кериму все свои магнитофонные записи французской эстрады, чтобы тот не расстраивался из-за 100 рублей. Пусть в Теджене музыку слушает и думает о хорошем, о Монмартре и Люксембургском саде. Ближе к вечеру пришел старинный друг дяди Вовы с сыном. Наверное, тоже решили, пользуясь случаем, побольше разузнать о неведомой жизни на юге нашей большой страны. Видя такое дело, старший туркмен, подойдя к дяде Вове на кухне, негромко сказал: «У вас гости, Владимир Ага, нужно идти коньяк покупать. Покажите Кериму, где тут магазин». Дядя Вова кивнул в знак согласия и крикнул в комнату, замахав авоськой: «Алеша, сходи с Керимом в магазин. Только я тебя прошу, не тяни, а сбегай прямо сейчас». Старший отозвал Керима, произнес напутствие на своем языке и что-то сунул ему в карман. Я понял только одно слово — коньяк. Винный был недалеко, минут 5 неспешным шагом. Правда, я до этого никогда ничего не покупал в подобных заведениях. Но когда-то ведь нужно начинать. Уже стемнело. Очередь начиналась от крыльца. Внутри был липкий пол, стоял дикий гомон, а продавщица орала дурным голосом: «Кому говорю, тары нет! Больше посуду не принимаю!» Мужики в очереди были то, что надо. С фингалами, фиксами, татуировками. Стоящий рядом сухощавый алкоголик в дрянной шляпе посмотрел на нас с юмором и, обдав винными парами, подмигнул: «Ребятки, вы чё одни? За пивом, небось? И без папы? Не рано?» Керим смотрел вокруг с явным восхищением, воображая себя таким туркменским Миклухом-Аклаем. До прилавка оставалось еще человек 20, когда продавщица рявкнула: «Через 15 минут закрываю, и не стойте там, магазин до 7!» Задние сразу навалились. Меня стиснули так, что потемнело в глазах и стало нечем дышать. Передние стали материться на задних. Несколько самых наглых попытались пролезть без очереди. Кому-то у прилавка со смачным звуком дали по рылу. Что-то вдребезги разбилось. Продавщица завизжала. Чье-то большое рычащее тело поволокли мимо нас к выходу. Я подмигивал Кериму, всем видом показывая ему, что происходящее – дело привычное. За 5 минут до закрытия перед нами оставалось только 3 человека. «Что брать будем, Керим?» С любопытством оглядывая полки, тоном бывалого покупателя заорал я ему в ухо. «Дядя сказал коньяк!» Керим потупил глаза от почтения к своему дяде. «Какой коньяк?» Почти сразу, найдя искомое, продолжал надрываться я. Коньяк был по 8, по 10 и по 12 рублей. «Дядя сказал самый дорогой!» Не скрывая гордости, важно улыбнулся Керим. «А сколько?» — решил я уточнить совсем уж на всякий случай. «Сколько бутылок?» «Дядя сказал на все!» Керим вытащил из кармана пачку денег. Это была банковская упаковка. 100 бумажек по 5 рублей. Похожие я видел по телевизору, когда показывали фильмы про жуликов. Я хоть и не был таким способным к математике, как Дима, но все же подсчитал в уме, что если на все, это 40 бутылок. «Не унести!» — прокричал я Кериму. «Давай 20 возьмем!» «Дядя сказал на все!» — упрямо повторил тот. «Так, ребята, говорите быстро, вам чего?» Громкий голос продавщицы вывел меня из оцепенения. «Нам 20 бутылок коньяка по 12 рублей!» Пытаясь перекричать очередь, пронзительно завопил я. И вдруг стало тихо. Настолько, что было слышно, как за открытой дверью ветер шуршит сухими листьями. «Сколько?» 20 бутылок по 12», — упавшим голосом повторил я, чувствуя за собой нарастающий ропот. «Ну а деньги-то у вас есть, молодежь?» — совсем растерялась продавщица. Я толкнул плечом Керима, и тот лихо припечатал пачку к прилавку. По очереди пошел тяжелый вздох. «Ну вы даете. Банкет у вас, что ли?» Пытаясь придумать себе подходящую версию, спросила продавщица. И, не дожидаясь ответа, стала попарно выставлять коньяк из ящика. Я вытащил из кармана большую авоську, которую встучил мне дядя Вова. Взявшись каждый за ручку, мы с Керимом резво начали опускать в нее бутылки. Влезло только 14. По две мы засунули за пазуху, а по одной взяли в свободную руку. Отсчитав положенные, Кериму вернули изрядно похудевшую пачку. Мы покидали магазин в полном молчании. Два худеньких пацана, уносящие в темноту ящик коньяка и 2,5 сотни сдачи. У нас подгибались от тяжести ноги, звенящая авоська провисала до земли, из ячеек торчали горлышки, а те бутылки, что за пазухой, так и норовили выпасть и грохнуться об асфальт. Я до самого подъезда спиной ожидал топот погони. Но, на удивление, все обошлось. Через неделю у дядиного подъезда стояли 3 новенькие «Волги». Черная — старшего, белая — среднего и голубая — Керима. За несколько дней до отъезда туркмены узнали, что у Димы день рождения. Желая сделать дяде Вове приятное, они целый день возили его сына по большим магазинам, предлагали всякие достойные вещи. Начали с мопеда. Мопед был Диме не нужен. Попробовали купить красивую венгерскую палатку. Поход Дима не ходил. Байдарку. Байдарка тоже ни к чему. Велосипед. Велосипед имелся. Большой бильярд. Некуда ставить. Польские горные лыжи. С гор Дима скатываться не пожелал. Магнитофон. Музыкой Дима не увлекался. Транзисторный приемник. Тоже мимо. За 3 минуты до закрытия Дима заявил, что так и быть, если хотят, пусть купят чешки для физкультуры за 2 рубля. С отчаяния ему приобрели набор для игры в бадминтон, который как попал на антресоли, так больше оттуда и не доставался. Узнав о таком святотатстве, я справедливо возмутился и целый час уламывал дядю Вову, пытаясь склонить его к сотрудничеству. Ему всего-то требовалось сказать своим гостям, что день рождения у любимого племянника по счастливому совпадению тоже на этой неделе. У дяди Вовы вдруг случился пароксизм честности. Ну и зря. Мне бы в голову не пришло ломаться. Я даже подарок придумал. Электрогитару «Аэлита» и стереопроигрыватель «Вега». Так и уехали они в свой «Теджен» на 3 красивых машинах, оставив после себя ковер, здоровенный мешок фисташек и 19,5 бутылок коньяка.